Глава 25. Планы на вечер. «Так библиотекарша тебе ничего и не сообщила?» — спросил Клим Поликутин, когда они с Женей вышли из студии живописи Академии. Сегодня Прасковья Игоревна учила учеников рисовать пейзажи. В качестве натуры она предложила им вид, открывающийся из большого витражного окна студии. Осенний лес, где темная зелень перемежалась с багрецом и золотом, лучше всех получился у Стаса Кощеева и Натальи Морозовой. Другие учащиеся кое-как изобразили ели и сосны, между которыми росли чахлые березки. Что Женя, что Клим намалевали нечто, напоминающее огромную грязно-зеленую кляксу. Такое издавать-то было стыдно, поэтому свои рисунки они забрали с собой. «Она не вышла на связь», — ответила Женя, скручивая свой пейзаж в трубочку. «Если в ближайшее время не позвонит, придется мне самой к ней наведаться». «Что будешь делать со своим шедевром живописи?» — поинтересовался Клим. «Планировала сдать на выставку в музей. Жаль, что она уже закончилась. Но я найду ему лучшее применение». И Женя ловко метнула сверток в ближайшую урну. «Пожалуй, последую твоему примеру». Клим запустил свой холст туда же. «Мир еще не готов увидеть это произведение искусства». Переглянувшись, они одновременно расхохотались. «Ты в город?» — спросил Клим. «Я иду домой, могу тебя проводить». «Вообще-то я собиралась навестить Альфа. Мы с ним давно не виделись». «Со вчерашнего дня», — хмыкнул Клим. «Вы же с ним в кино ходили». «Когда любишь человека, даже один день разлуки — это целая вечность», — парировала Женя. «Знаю», — вздохнул Клим, понурившись. «У меня с Серафимой было точно так же. Знал бы ты, как мне этого не хватает. Гулять вместе, держать ее за руку». «Ты так и не позвонил ей?» — спросила Женя. «К чему?» — хмыкнул Клим. «Лишний раз терзать себе душу». «Хоть поговорил бы. Объяснил, почему отказался от ваших отношений. Она должна знать правду о своем вероломном папаше». «Получится еще хуже. Долматский обязательно обо всем узнает и выполнит свою угрозу. Мне остается только забыть ее и жить дальше». «А сможешь?» — покосилась на него Женя. «Сомневаюсь», — честно признался Клим. Они вышли из ворот Академии и зашагали в сторону Клыкова, обсуждая предстоящую премьеру, до которой оставалось всего несколько часов. «Волнуешься? У меня коленки начинают трястись, как только я об этом подумаю», — призналась Женя. «Я уже 100 раз спрашивала себя, зачем согласилась на эту авантюру». «Это интересно», — пожал плечами Клим. «Новый опыт никогда не помешает. А насчет волнения даже не знаю. Скорее, грусть. Ведь когда только начинались первые репетиции, мы ходили на них с Серафимой. А теперь мне приходится танцевать с другой партнершей. Причем двигается она куда хуже Симы». Вскоре они добрались до центральной площади города. Здесь их пути расходились. «Ладно, увидимся на премьере», — помахал девушке Клим. Женя задумчиво посмотрела ему вслед. С тех пор, как он рассказал ей об истинных причинах своего расставания с Серафимой Долматской, она многое поняла, но только не это самопожертвование. Клим разорвал все отношения, и смертельно обиженная Серафима уехала из Клыкова. Оба страдали и мучились в разлуке, и Жене было их безумно жалко. Но что она могла поделать? Они с Серафимой даже не были подругами. Она никак не могла позвонить ей и рассказать обо всем. Да и Клим обиделся бы, ведь он доверил Жене тайну, а она так просто возьмет и сдаст его со всеми потрохами. Женя остановилась у старого двухэтажного дома, где Альф жил со своим братом Вернером и еще какими-то странными родственниками. Почти все окна особняка были темными, только в большой гостиной на первом этаже, где братья любили закатывать шумные вечеринки, горел свет. Женя задумалась. А если Альфа нет дома? Вернер, конечно, хороший парень, добрый и веселый, но немного странный, и непонятно, о чем с ним говорить. Обычно Вернер либо молчал, либо предлагал ей выкурить по сигаретке, отчего Женя всегда терялась. Нет, она не хотела оставаться с ним наедине. Пожалуй, если в гостиной сейчас Вернер, она потихоньку вернется обратно в Академию и останется там до самого спектакля. Женя на цыпочках обошла старый дом, подкралась к окну гостиной и быстро заглянула внутрь. Ей повезло. Любимый Альф сидел на большом диване с шоколадным батончиком в руке. Взгромоздив босые ноги на низенький журнальный столик, он жевал шоколад и смотрел мультфильмы по телевизору. При этом он выглядел таким милым, что Жене тут же захотелось ворваться в гостиную и обнять его. Больше в комнате она никого не заметила. Женя тихонько отодвинулась от окна и направилась к входной двери, но тут же споткнулась о подвернувшийся камень и с грохотом растянулась под самым подоконником. Альф на диване едва не подавился шоколадкой. Подскочив к окну и прижавшись к стеклу носом, он увидел, как она поднимается с земли, отряхивая колени. Женя ругала себя, на чем свет стоит, понимая, что выглядит сейчас не самым лучшим образом. Кажется, при падении она умудрилась ткнуться носом в грязную мокрую траву, растущую на газоне. Но когда она обернулась, лицо Альфа просияло. Он тут же понесся открывать ей дверь. «Хорошо, что ты пришла», — широко улыбнулся Альф. «А я как раз собирался тебе звонить. Но погоди, как ты здесь оказалась?» «Просто хотела тебя увидеть». Женя почесала нос и поняла, что размазала грязь по всему лицу. Глядя на нее, Альф заулыбался еще шире. Он был в красной футболке, в обтяжку и джинсовых шортах. Его золотистые волосы торчали в беспорядке, но таким растрепанным он нравился Жене еще больше. «Не обидишься, если мы сейчас не будем целоваться?» — поинтересовался он. «У меня во рту чудесный вкус молочного шоколада с орешками. Не хочется мешать его со вкусом грязи и травы». «Ты мне за это еще ответишь», — прищурилась Женя и ткнула парня указательным пальцем в живот. Тот с визгом отскочил назад. Женя отлично знала, что Альф до одури боится щекотки. Она отправилась в ванную комнату, чтобы умыться, а когда вышла, Альф не только поцеловал ее, но и протянул вторую шоколадку. Они вместе плюхнулись на диван перед телевизором, где уже начиналась следующая серия мультика. «Видок у тебя!» — хохотнул Альф. «Все в порядке?» «Немного устала», — призналась Женя, откусывая от батончика. «Уроки?» «Скорее, внеурочные задания», — уклончиво ответила она. Женя не хотела рассказывать Альфу о своем расследовании с Климом и Владом Пивоваровым. К чему лишний раз волновать своего парня? Она ему и о недавнем похищении не рассказала, ведь все закончилось хорошо. Альф был таким добрым и славным. Зачем втягивать его в разборки между первородными и огненными волками? Женя до сих пор не знала, для чего ее пытались похитить. «Хорошо, что мои школьные годы остались позади», — Альф склонил голову на бок. «Как вспомню, так вздрогну». И он снова водрузил загорелые ноги на край стола. Женя, немного подумав, последовала его примеру. Оказалось, что так сидеть гораздо удобнее. «Все было так плохо?» — спросила Женя. «Даже говорить не хочу». «Мне кажется, ты был тем еще хулиганом. Когда я впервые увидела тебя на мотоцикле, решила, что ты сейчас размажешь меня по асфальту». «Ну, не таким уж и хулиганом, но учителя меня не любили». «Много двоек получал?» «Давай лучше поговорим о тебе». «Моя любимая тема», — довольно призналась Женя. Альф рассмеялся, откинувшись на спинку дивана. Ей нравился его непринужденный смех. «Я соскучилась», — сказала Женя. Протянула руку и коснулась его щеки, покрытой легкой щетиной. Альф мгновенно перестал смеяться. Женя и сама не заметила, как их губы встретились. От него действительно пахло шоколадом, а еще шампунем. Так вот почему у него волосы торчат в таком беспорядке. Они мгновенно забыли про мультфильмы, да и вообще обо всем на свете. Но внезапно Женя ощутила, что за ней кто-то пристально наблюдает. Приоткрыв один глаз, она покосилась на дверь и тут же, громко ойкнув, отскочила от Альфа. Парень недоуменно захлопал глазами, а затем увидел на пороге гостиной три долговязые фигуры, затянутые в черную кожу. «Ничего себе!» — ухмыльнулся рыжий Оскар. «Стоит только отлучиться из дома, как младшенькой времени зря не теряет!» Микель громко заржал, а Вернер с задумчивым видом сунул в зубы очередную сигарету. «Господи!» — Женя вскочила с дивана. «Умеете вы все испортить!» — злобно буркнул родственник Альф. Не могли попозже прийти?» «Так ты бы предупредил заранее», — с усмешкой произнес Оскар. «Я обычно в таких случаях носок на дверную ручку вешаю». «Посмотри на его ноги», — хохотнул Микель. «Ты когда-нибудь видел его в носках?» Он улыбался, но его взгляд, устремленный на перепуганную девушку, оставался холодным и острым, как стальной клинок. У Жени по спине побежали мурашки, а сердце будто сжало чья-то ледяная рука. «Мне пора», — пролепетала девушка. «Увидимся позже». И опрометью бросилась к двери. Миккель и Вернер проводили ее заинтересованными взглядами, а Альф прямо босиком понесся за ней. Женя пулей вылетела из дома и побежала к калитке. Она ничего не понимала. Вернера она хорошо знала, он и мухи не обидит, но двое остальных... Ведь она узнала обоих. Эти головорезы принимали участие в ее недавнем похищении, и они тоже ее узнали. Она поняла это по их взглядам, полным лютой злобы. Огненные волки. Но что они делали в доме Альфа? «Жень, погоди!» Альф нагнал ее и схватил за руку. «Что на тебя нашло? Мы можем просто подняться в мою комнату, а этих придурков оставим внизу». «Брюнет и рыжий. Кто они?» «Мои дальние родственники. Знаю, не любого доведут до белого коленя, но...» Уже не зашумело в голове. «Родственники Альфа, огненные волки? Самые настоящие, способные менять облик. Значит ли это, что он и сам?» От этой мысли Женя похолодела. Она никогда не замечала за Альфом ничего странного. Всегда считала его обычным человеком. Да, он не мерз даже в сильную непогоду и постоянно ходил в шортах, но она считала это его милой особенностью. А теперь девушка взглянула на него по-новому. Альф испуганно хлопал глазами, ничего не понимая, но Женя аккуратно высвободила руку из его хватки. «Эти двое», — кашлянув, произнесла она, — «они и их банда недавно затащили меня в клуб «Лесопилка». Похитили. Я на силу спаслась. И я не хочу находиться с ними в одном доме». «Погоди, что?» — вытаращил глаза Альф. «Но я не понимаю». «Я тоже», — тихо призналась Женя. «Но мне все равно пора уходить. У нас сегодня премьера мюзикла. Ладно, хорошего вечера». И прежде чем он успел что-то сказать, она кинулась бежать по улице, не оборачиваясь. Потрясенный Альф застыл у калитки, запустив пятерню в непослушные волосы. Затем развернулся и бросился обратно в дом. «Это правда?» — крикнул он, распахнув дверь. «Вы хотели ее похитить? Зачем?» «Так она нас вспомнила?» «Это неприятно», — ответил из кухни Оскар. «Ишь, как распереживался из-за подружки!» — ухмыльнулся Миккель, развалившийся на диване. Он переключил мультфильмы на канал о спорте. На экране два полуголых громилы яростно лупили друг друга руками и ногами. «Она моя девушка!» — заявил Альф. «А мы тебя предупреждали, чтобы не связывался с первородными. Теперь пеняй на себя. Лучше бы тебе расстаться с этой провидицей. Корф недвусмысленно на это намекал». «Корф?» — Альф замер на пороге. «А он тут при чем? Думаешь, кто приказал нам ее похитить? Если бы не стреляться козерог, у нас все получилось бы. Но все равно знатная вышла потасовка», — усмехнулся Миккель, наблюдая за дерущимися на телеэкране. «Корф», — потрясенно произнес Альф. Затем сунул ноги в кроссовки, стоящие у порога, и поспешно выскочил за дверь. Ирина Зверева и Олег Дубровский несколько раз проговорили детали плана и не нашли в нем ни единого изъяна. Все было продумано до мелочей, отточено до совершенства. Осуществить задуманное они собирались этим же вечером, сразу же после премьеры студенческого мюзикла. «Я знаю причал, у которого отец держит яхту», — сообщила Зверева. «Понадобится ключ, чтобы отвезти ее подальше от яхт-клуба». «Где Егор его хранит?» — спросил Олег. — «Оригинал держит у себя в кабинете, но есть еще пара дубликатов». «Рыться у него в кабинете слишком опасно. Там вечно крутится Анфиса, а она мне прохода не дает». «Об этом не беспокойся. Ключ от яхты я раздобуду сама», — заверила Ирина, потирая ладони в предвкушении. «Твоя задача — привезти туда Лизу и сделай так, чтобы она ничего не заподозрила. Яхта отца не так велика. Пару кают, коридорчик и камбуз, то есть кухня. Там стоит двухконфорочная газовая плитка, на которой можно готовить или разогревать еду. Она запитана от обычного газового баллона и подключена к нему гибким резиновым шлангом. Когда твоя новоявленная женушка уснет, ты просто сорвешь с баллона шланг и оставишь неподалеку горящую зажигалку. Яхта взлетит на воздух, и лучше вам в это время стоять на середине озера, чтобы уж наверняка. Досадный несчастный случай из-за неосторожного обращения с газом. Комар носа не подточит, и, главное, никаких следов не останется. Ты уплывешь с яхты на лодке, а затем можешь начать изображать безутешного вдовца, а главное — наследника. — С ума сошла? — спокойно спросил Олег. — Да Егор Зверев убьет меня, как только узнает, что мы с Лизой женаты. — Возможно. Тогда пока сохраним все в тайне. Может, и его в ближайшем будущем ждет несчастный случай. Глаза Ирины сверкнули хищным блеском. И тогда я смогу, наконец, вернуться в особняк, который принадлежит мне по праву.